И все-таки сыщик развивал свои мысли в ином направлении. Он связывал преступление с особой явившегося к нему поздним вечером посетителя и решил начать расследование с выяснения личности своего гостя. Потому первой и главной задачей было разыскать Чарльза Смита, если, конечно, это его настоящее имя. Страшный посетитель. На следующее утро Пинкертон собрал у себя в конторе кое-кого из своих людей. Среди них был Боб Руланд, молодой немец, пользовавшийся особенным доверием Пинкертона, поскольку он отличался ценными для сыщика качествами: необыкновенным мужеством, железной волей, неиссякаемой энергией, удивительной рассудительностью и большим искусством перевоплощения. Благодаря последнему качеству ему удавалось всегда наилучшим образом исполнять роли, отводившиеся начинающему сыщику в самых сложных расследованиях. «Ты возьмись за кабаки в гавани, Боб», — сказал ему Пинкертон. «Тебе, может быть, удастся найти там нашего молодца. Я должен заполучить его во что бы то ни стало». Молодой немец облачился в старую поношенную матросскую форму и за считанные минуты так изменил свой облик, что стал совершенно похож на бывалого моряка, имеющего слабость к алкоголю. Он вышел в развалочку и широкими нетвердыми шагами направился к гавани. Остальные подчиненные знаменитого сыщика в разнообразнейших костюмах вышли по одному через заднюю дверь и разбрелись по пользующимся самой дурной славой злачным местам города. Все они имели при себе точное описание наружности того странного незнакомца, на которого и была устроена эта облава. А поскольку Пинкертон назначил порядочную награду агенту, который доставит Чарльза Смита, то каждый из них был готов, если потребуется, перевернуть вверх дном весь город, но отыскать беглеца. Сам Пинкертон, за несколько минут изменив внешность до неузнаваемости, переоделся в костюм старого разносчика, торгующего всяким мелким товаром, и решил лично обойти все трущобы и игорные дома в надежде, быть может, там поймать интересовавшую его особу. Каждому из агентов дана была инструкция: как только он что-нибудь обнаружит, поспешить в контору и там ждать возвращения своего начальника, который в течение дня периодически будет туда заглядывать. Поэтому сыщик вынужден был часто прерывать свое путешествие по притонам, пользующимся дурной славой, где ютились низшие слои общества, самое отребье, чтобы наведаться в бюро, но к своему великому огорчению он так и не застал там никого из агентов. Уставший и в дурном настроении, Пинкертон вечером снова пришел к себе и на этот раз увидел Боба Руланда, который сидел за письменным столом и печально глядел перед собой. — Ну, что случилось? — осведомился Пинкертон. Молодой немец вскочил при появлении начальника. — Ах, учитель, — сказал он сокрушенно, — негодяй ускользнул от меня, как песок между пальцами. — Черт возьми! От разочарования у Пинкертона невольно вырвалось проклятие, и он хмуро опустился в кресло у письменного стола. «Как это случилось?» — спросил он. «Я и сам толком не понял, как все произошло», — проворчал Боб с досадой. При этом он поднял руку и со вздохом коснулся ею виска. Только теперь сыщик заметил, что висок у Боба был заклеен пластырем. «Проклятие! Да тебе, кажется, досталось от него?» «Не от него, от его сообщника». «Сообщника?» — воскликнул удивленно Пинкертон. «Он, оказывается, весьма опасный тип». «Это уж точно. По крайней мере, обстановка, в которой я его застал, свидетельствует именно об этом. Я обходил портовые таверны, пока не добрался, наконец, до кабака Тома Иллинга, который вам, вероятно, знаком». «До кабака Тома Иллинга?» — воскликнул Пинкертон. «Там бывают самые отъявленные разбойники, и я не раз настигал в этом заведении свою дичь». Сыщик подошел к Бобу и дружески похлопал его по плечу. «Да, мой мальчик, Теперь я понимаю, как плохо тебе пришлось и почему добыча от тебя ускользнула. У членов этой дьявольской банды есть свои особые приемы, посредством которых они сбивают с толку неопытных.